Утро было жаркое. Главная улица, белая, голая, была еще пуста. Чтобы как-нибудь приблизить тот срок, когда можно было, не слишком нарушая приличие, явиться в редакцию, я пошел сперва вниз по этой улице, перешел какой-то мост, вышел на другую, большую, торговую, со всякими старыми складами и амбарами, скобяными, железными, москательными и колониальными лавками, и вообще всем тем грузным обилием благосостояния, от которого ломились тогда русские города. Влад с этим обилием и густым утренним солнцем густо и важно благостно звонили к обедне в тяжкой высокой церкви возле Орлика. Под этот гудящий звон он гудел даже во мне, во всем. Я перешел еще один мост, поднялся на гору к присутственным местам, к домам николаевских и александровских времен, перед которыми вдоль длинной светлой площади вправо и влево тянулся бульвар, широкая аллея еще по-утреннему свежих прозрачно-тенистых лип. Я знал улицу, где была редакция «Голоса», спросил, далеко ли она у встречного. «Вон там, в двух шагах», — сказал он мне, и я вдруг почувствовал сердцебиение. «Сейчас буду в редакции». Простота этой редакции была, однако, истинно провинциальная. За площадью шли сплошные сады, тихие тенистые улицы, совсем утонувшие в них и заросшие густой травой. В такой же улице, в большом саду, стоял и тот длинный серый дом, где помещалась редакция. Я подошел, увидал полуоткрытую прямо на улицу дверь, дернул за ручку звонка. Он задребезжал где-то вдали, но не произвел никакого действия. Дом казался необитаемым, как, впрочем, и все вокруг. Тишина, сады, милое светлое утро губернского степного города. Я опять позвонил, подождал еще и, наконец, решил войти. Длинные сени вели куда-то вглубь. Я пошел туда и увидал большой, низкий, необыкновенно грязный зал, весь загроможденный какими-то машинами, затоптанный и усеянный рваными сальными бумагами. Машины были все в движении, мерно рокотали, взад и вперед катая какие-то темно-свинцовые доски под черными валами и валиками, мерно поднимая и опуская какие-то решетки, лист за листом откладывая большие бумажные листы с исподу еще белые, а сверху уже покрытые как бы зернью черной блестящей икры. И от всех этих машин рокот и шум которых сливался порой с перекрикивающимися голосами печатников и наборщиков, веяло пахучим ветром, крепкой и приятной вонью свежей краски, бумаги, свинца, керосина и масла, всем тем, что тотчас же стало для меня и уже навсегда таким особенным. «Редакция!» — сердито крикнул кто-то мне из этого ветра, шума и рокота. «Тут типография! Эй, проводи в редакцию!» И под ноги мне кинулся откуда-то грязный, скруглый, густо заросший свинцовым ежом головой мальчишка. «Сюда, пожалуйте!» Я, волнуясь, поспешил за ним назад в сени и через минуту уже сидел в большой приемной редактора, который оказался очень хорошенькой и маленькой молодой женщиной, а потом в столовой совсем по-домашнему за кофеем. Меня то и дело угощали и все расспрашивали. Сказали несколько лестных слов о моих стихах, напечатанных в столичных ежемесячниках, звали сотрудничать в «Голосе». Я краснел, благодарил и неловко улыбался, сдерживая почти восторженное удовольствие от такого неожиданно чудесного знакомства. Несколько дрожащими руками брал какие-то печенья, быстро и сладко таявшие во рту. Кончилось все это тем, что хозяйка вдруг приостановилась, услышав за дверью оживленные голоса, засмеялась и сказала: «А вот и мои заспавшиеся красавицы. Я сейчас познакомлю вас с двумя очаровательными созданиями, моей кузиной Ликой и ее подругой Сашенькой Оболенской». И тотчас же вслед за тем в столовую вошли две девушки в цветисто расшитых русских нарядах с разноцветными бусами и лентами, широкими рукавами до локтя открывавшими их молодые круглые руки.